За дверью возникла Эльза, то есть Эльза Васильевна, его наставница. Она пришла не одна. С ней был какой-то мужчина лет 40-45. «Привет», — молвила Эльза, — «ты не занят?» «Добрый день», — Андрей прижался к косяку, пропуская в комнату обоих. «Чем я могу быть занят?» «Меня зовут Сергей Сергеевич», — мужчина посмотрел Андрею в глаза, строго, но доброжелательно. «Очень приятно», — подсказала Эльза. «Да, приятно», — промямлил Андрей. «И мне», — ответил Сергей Сергеевич. «Будем с тобой работать. Надеюсь, плодотворно». Андрей беспомощно оглянулся на Эльзу. «Уезжаю», — она развела руками. «Уезжаете?» — совсем растерялся он. «Получила вызов из Кембриджа. В университете я освободилась место. Я давно об этом мечтала». «Если мечтали, то конечно. Но в Москве тоже университет есть». «Кембриджи совсем другое», — грустно сказала Эльза. «Я привела тебе хорошего наставника». «Я по тебе буду скучать». Они с Сергеем Сергеевичем обменялись сочувственными взглядами, и тот, приобняв Андрея, подал ей какой-то знак. «Ну, пойду», — произнесла она. «Прямо сейчас?» «Самолет скоро. Хорошо, что ты не на работе. Расставаясь, люди должны прощаться». «Мы же еще увидимся». Андрей попытался выбраться из тяжелых объятий нового наставника, но у него не получилось. «Конечно», — подмигнула Эльза. «Когда-нибудь. Счастливо, Белкин». «Не горюй», — сказал Сергей Сергеевич, когда она ушла. «Эльзе пора подумать о карьере. Наставничество — это так, вроде хобби. Ей всего 21. Молодая. А тебе 32, да?» «33 скоро будет», — мрачно ответил Андрей. Сергей Сергеевич убрал руку и позволил ему отстраниться. Затем медленно прошел вдоль шкафа. При этом, казалось, он еле утерпел, чтобы не раскрыть дверцы. И остановился у стола. Внимательно прочитав визитку полицейского, он положил ее на место и уселся в кресло. На его макушке, под зачесанными волосами, блеснула нарождающаяся лысина. Компенсируя неизбежную плешь, Сергей Сергеевич отпустил идеально ровные, будто наклеенные баки. Глаза у него были самые обыкновенные, не запоминающиеся. «Я и говорю, несерьезно это», — сказал он, постучав пальцем по подлокотнику. «Наставник должен быть старше. Строго между нами. У меня интеллект-статус на 100 баллов выше, чем у Эльзы. К тому же она слишком красива. Меня бы это отвлекало. А тебя?» «Я не отвлекался». «Проверим. Хронологические рамки новой эры». «А?» Андрею показалось, что он не расслышал. «Новая эра? Это же просто», — сказал Сергей Сергеевич. «С первого года по... ну?» «Я не в курсе», — признался он. «По 2062-й», — сукоризный произнес наставник. «А после?» «Что у нас сейчас?» «Ну?» «Эх, Андрей, новейшая!» «После 2062 года наступила новейшая!» «Новейшая эра!» «Не понимаю, чем вы тут с Эльзой занимались?» «Ей за меня попадет». «Ничего твоей Эльзе не будет». «Ну а предпосылки?» «Какие еще предпосылки?» — озадачился Андрей. «Почему возникла новейшая эра?» — раздраженно проговорил Сергей Сергеевич. «Чем она отличается от предыдущей? Ведь не с бухты-барахты ее так стали называть, правда?» «Не знаю». «Эльза тебе хоть что-нибудь рассказывала?» «Книжки приносила». «Какие книжки? Учебники?» «Не знаю. Пушкина, Свифта. Всякие приносила. Это учебники?» «Нет, Андрей, это не учебники». «Еще она мне фильмы в сети искала. Там же все фильмы есть. Эльза мне хорошие находила. Мы их вместе смотрели». «Я ерунду говорю, да?» Наставник запрокинул голову и начал что-то насвистывать. «Она же с тобой больше года возилась», — сказал он, глядя в потолок. «Год и два месяца», — уточнил Андрей. «А в итоге? Фильмы? Свифт?» «Вот что, Андрюша, у нас с тобой грандиозные планы. Я тебя буду обучать по новой системе, но для начала нам надо ликвидировать некоторые пробелы. Согласен? Постарайся запомнить побольше, ведь нельзя же так в самом деле. Это не знаю, то не знаю. Жить во втором веке и быть таким инертным». Он развернул кресло к центру комнаты и указал на кровать. Андрей покорно сел, сложил руки на коленях. До 2062 года на Земле было почти 200 стран, каждая со своим правительством, границами, армией и так далее. Некоторые из них объединялись, некоторые, наоборот, распадались. Многие воевали. Люди гибли миллионами. «Да я видел в фильмах», — вставил Андрей. «Это хорошо. Все конфликты между странами происходили из-за товаров. Иногда это было очевидно, иногда не очень. Но если разобрать историю любой войны, то она всегда начиналась либо из-за денег, либо из-за территории, либо из-за возможности влиять на другие страны. Все это нужно опять же для того, чтобы иметь больше товара. В 21 веке новой эры ученые сделали крупное открытие. Генетики создали существо, решившее сразу две проблемы – утилизацию отходов и производство сырья. За несколько лет на Земле построили тысячи молекулярных конвертеров». «Конвертер!» – хлопнул себя по ноге Андрей. «Я же на нем работаю! На М-конвертере!» «Гордись! Возможно, твоя работа – единственное, что удержало мир от последней войны. Это существо, поглощающее мусор, потомки ему еще поклонятся».